Когда Господь придумал ровные поля, все было просто, очень просто и просторно, но слишком плоской получилась земля. Тогда для сложности Господь придумал горы, так много горок, невысоких бугорков. Но ты взбираешься на самую крутую, ах, как там холодно, там очень высоко. Так высоко, что я к богам тебя ревную. Вчера всю ночку напролет мы пили чай, мы ели торт, ну а сегодня в горы ты уходишь. В горах так жутко высоко, упасть, разбиться так легко. Ты без меня умеешь жить, без гор не можешь. Я упрекну тебя, мол, сколько можно ждать, мол, задевается моя мужская гордость. Один твой взгляд меня заставит замолчать. Я лишь проверю снаряжение на прочность. Вот ты уходишь с неподъемным рюкзаком, а я опять совсем один внизу остался. Как хорошо, что я с горами не знаком. Боюсь, что я к ним точно так же привязался. Вчера всю ночку напролет мы пили чай, мы ели торт, ну а сегодня в горы ты уходишь. В горах так жутко высоко, упасть, разбиться так легко. Ты без меня умеешь жить, без гор не можешь. А там в горах ты будешь гладить облака, ты будешь спать на простыне из эдельвейсов. И пусть твоя вершина очень высока, моя любовь повыше ваших эверестов. Вчера всю ночку напролет мы пили чай, мы ели торт, ну а сегодня в горы ты уходишь. В горах так жутко высоко, упасть, разбиться так легко. Ты без меня умеешь жить, без гор не можешь. Вчера всю ночку напролет мы пили чай, мы ели торт, ну а сегодня в горы ты уходишь. В горах так жутко высоко, упасть, разбиться так легко. Ты без меня умеешь жить, без гор не можешь.